Петр Павлович Муратов возвратился домой в странном настроении духа. Он ясно увидал, что Юлия Николаевна любит его, любит страстно. Это должно было бы сильно обрадовать, ободрить его, но он был грустен. Впервые в жизни он стыдился теперь своего недавнего прошлого. До сих пор он негодовал на это прошлое за то, что оно поглотило все перебывавшие в его руках деньги. Иногда он боялся этого прошлого, думая, что не сегодня, так завтра могут открыться все его вольные и невольные грехи и проступки. Но никогда еще он не стыдился этого прошлого. Он хвастал этим прошлым повесы, волокиты, сердцееда, Дон Жуана, циника в делах любви. Теперь было не то. Он краснел при мысли, что этой чистой и наивной девушке ее сестра может открыть все его похождения, что эту девушку посвятят во всю закулисную грязь петербургской жизни, что она узнает, насколько он забрызгал себя этой грязью. Ему хотелось бы сойти с нею, не потупляя перед нею глаз, не боясь ее молчаливых упреков, не вызывая в ней и тени подозрений, не имея надобности лгать перед нею, подыскивая себе оправдание. Может ли она верить его клятвам, если ей расскажут, сколько раз он клялся другим женщинам? Может ли она верить его бескорыстной любви, если ей расскажут, что он завяз по уши в долгах? Может ли она выйти за него замуж, такую же чистую нравственно, какую является она теперь, если ей передадут всю грязь его прошлой жизни? И ее просветят в дурном смысле этого слова, и просветят только потому, что ее жених, он, личность падшая, личность испорченная. Эти мысли приходили ему теперь в голову, и он не мог, не хотел отогнать их. У него не хватало теперь цинизма, чтобы сказать: «Да не все ли мне равно, что ей будут говорить, лишь бы добиться своей цели?» Он не был еще извращен настолько, чтобы в его голове явились циничные мысли при взгляде на ребенка, при думах о ребенке, а Юлия Николаевна являлась в его глазах именно ребенком, чистым, непорочным, любящим ребенком. Он уехал с бала, потому что он чувствовал, что еще несколько слов, и он объяснится ей в любви. Он сознавал, что на балу, на первом балу, где явилась эта девочка, не место для подобных объяснений. Но что же было делать дальше? Как предупредить интриги Марьи Николаевны? Как увидать с глазу на глаз Юлию Николаевну? Она, должно быть, осталась у матери. Нужно поехать туда. Медлить нельзя, ее увезут скоро.